Ищи меня, ищи меня в сквозном весеннем свете, я весь, как взмах неощутимых крыл, я звук, я вздох, я зайчик на паркете, я легче зайчика, он вот, он есть, я был. Но, вечный друг, между нами нет разлук. Услышь, я здесь, касаются меня твои живые трепетные руки, простертые в текучий пламень дня. Помедли так, закрой как бы случайно глаза. Еще одно усилие для меня, и на концах дрожащих пальцев тайна, быть может, вспыхну кисточкой огня. Обезьяна. Была жара, леса горели, нудно тянулось время. На соседней даче кричал петух. Я вышел за калитку. Там, прислонясь к забору, на скамейке дремал бродячий серп, худой и черный. Серебряный тяжелый крест висел на груди полуголой, капли пота по ней катились. Выше на заборе сидела обезьяна в красной юбке, и пыльные листы сирени жевала жадно. Кожаный ошейник, оттянутый назад тяжелой цепью, давил ей горло. Серп, меня заслышав, очнулся, вытер пот и попросил, чтоб дал я воды ему, но, чуть пригубив, не холодна ли, блюдце на скамейку поставил он, и тотчас обезьяна, макая пальцы в воду, ухватила двумя руками блюдце. Она пила на четвереньках стоя, локтями опираясь на скамью. Досок почти касался подбородок. Над теменем лысеющим спина высоко выгибалась. Так, должно быть, стоял когда-то Дарий, припадая к дорожной луже, в день, когда бежал он пред мощную фалангой Александра. Всю воду выпив, обезьяна блюдца долой смахнула со скамьи, привстала, и этот миг забуду ли когда, мне черную мозолистую руку, еще прохладную от влаги, протянула. Я руки жал красавицам, поэтам, вождям народа. Ни одна рука такого благородства очертаний не заключала. Ни одна рука моей руки так братски не коснулась. И видит Бог, никто в мои глаза не заглянул так мудро и глубоко. Воистину, до дна души моей, глубокой древности сладчайшее преданье, тот нищий зверь мне в сердце оживил, и в этот миг мне жизнь явилась полной, и мнилась хор светил и волн морских, ветров и сфер мне музыкой органной ворвался в уши, загремел, как прежде, в иные, незапамятные дни. И серп ушел, постукивая в бубен. Присев ему на левое плечо, покачивалась мерно обезьяна, как на слоне индийский магараджа. Огромное малиновое солнце, лишенное лучей, в опаловом дыму висело. Изливался безгромный зной на чахлую пшеницу. В тот день была объявлена война. Танцы. В одни громадных потрясений душе ясней сквозь кровь и боль, неоцененная дотоль вся мудрость малых поучений. Доволен малым будь. Аминь. Быть может, правды нет мудрее, чем та, что вот сижу в теплее. И дым над трубкой тих и синь. Глупец глумленьем и плевком ответит на мое признание, но высший суд и оправдание весы души во мне самом. Да, малое, что здесь во мне, и взрывчатей, и драгоценней, чем все величие потрясений в моей пылающей стране. И шепчет гордо и невинно мне про стихи мои мечта, что полновесна и чиста их золотая середина. Как выскажу моим косноязычьем всю боль, весь яд? Язык мой стал звериным или птичьим, уста молчат. И ничего не нужно мне на свете, и стыдно мне, что суждены мне вечно пытки эти в его огне. Что даже смертью гордой, своевольной не вырвусь я, что и она такой же, хоть околенный, путь бытия. Ласточки, имей глаза. Сквозь день увидишь ночь, неозаренную тем воспаленным диском. Две ласточки напрасно рвутся прочь, перед окном шныряя с тонким писком. Вон ту прозрачную, но прочную плеву не прободать крылом остроугольным. Не выпорхнуть туда за синеву, ни птичьим крылышком, ни сердцем подневольным, пока вся кровь не выступит из пор, пока не выплачешь земные очи, не станешь духом. Жди, смотря в упор, как брызжет свет, не застилая ночи. Друзья, друзья, быть может, скоро и не во сне, а наяву я нить пустого разговора для всех нежданно оборву, и, повинуясь только звуку души, запевшей, как смычок, вдруг подниму на воздух руку, и затрепещет в ней цветок, и я увижу и открою цветочный мир, цветочный путь.